Нильс Вагет стоял в морге, задумчиво разглядывая помутневший кусок плоти, что некогда был сердцем герцога Фердинанда де Тит. Охрана уже увела студентов, а он все еще не мог взять в узду целый ворох эмоций, бурливших в его груди. Этот мальчишка обещался стать еще той занозой. «Ты здесь?» – в открывшуюся дверь заглянул всклокоченный и чем-то озабоченный Креп Раус. «Я видел, как выводили Кагдейра. Мальчишка был здесь?» «Да», – Вагет скривился, как от лимона. «Похоже, наши игроки дали маху, используя его в своей затее. Чует мое сердце, он еще покажет зубки, этот щенок». «По поводу сердца, надеюсь, он не трогал его?» Раус озабоченно подошел к столу. «Мальчишка не так прост, как хочет казаться». «Это я и без тебя вижу», — хмыкнул верховный маг. «В магии упорядоченного он сегодня выдал мне знания минимум мастера-артефактора. Я даже боюсь представить весь спектр его знаний и то, что он уже успел почерпнуть от Хенгельман». Раус покачал головой. «Проверь, мне нужно знать, точно ли мы сможем иметь козырь в рукаве, когда Пепельный возьмется за них всерьез». Вагет устало потер виски. «Эльфы начали плохую игру за нашими спинами. Льос альфы просто хотят устранить резидента своих южных братьев», — пожал плечами Раус, проводя ряд исследовательских заклинаний над сердцем. «Раус, в этом мире ничего не бывает просто так», — поджал губы Вагет. «Пепельный хоть и находится в тесном сотрудничестве с Диос-альфами, но всегда вел игру на себя и по своим правилам. Его можно ненавидеть, но с ним нужно считаться. Это непростая фигура на игральной доске». Макс, заложив руки за спину, покачивался на носках, ожидая, пока его коллега проводит исследовательскую работу. «Старший Детит прежде всего человек. Здесь его дом, здесь его потомки, его дети. Он бьет больно, но всегда за нас. В то время как наши покровители Льос альфы никогда не считались с нашим мнением. Что-то изменилось, старина. Что-то в этом мире повернулось, и я пока не вижу всей картины». «Война, Нильс», — пожал Раус плечами. «Это всегда война. Скоро Империя тяжелым каблуком пройдется по нашим землям вдоль и поперек. Фенор потеряет свой лоск и растратит силы. Боюсь, халифаты не хуже нас это понимают, а посему светлые и решились на этот ход, чтобы хоть частично сохранить свое влияние в этой конечности мира». «Империя», — верховный маг со злобой произнес это слово. «Бестелесный всегда путал всем карты. Сколько лет, а ему все нипочем». «Жаль парня», — Раус выпрямился, сворачивая свою вязь магических плетений. «Может, стоит его предупредить?» «Не знаю», — Вагет устало покачал головой. «Я не вижу всей картины. Мы так и не узнали, кто именно подставил Ульриха под удар. Но, по крайней мере, мы можем попробовать оградить его от Пепельного. Ведь можем?» «Можем», — расплылся в улыбке Креп Раус. «Сердце в порядке. Мозги мои пока еще на месте, так что, мой друг, я сделаю тебе то, что ты просишь». «Все-таки хорошо, что я тогда не сжег тебя на костре с остальными темными», — рассмеялся верховный маг. «Определенно хорошо», — поддержал его смехом старик. Вагет внезапно прервал свой смех, склонив голову на бок и к чему-то прислушиваясь. «Что случилось?» Раус также вмиг стал серьезен. «Следящие засекли у городской стены всплески некротики. Похоже, там идет бой. Мои люди при группе реагирования короны выдвигаются на место». Верховный маг выглядел несколько испуганно. «Помимо чистой некротики, засекли прорыв инферно. Кто-то использовал мощь демонологии». «Ну вот и дождались», — Раус словно от холода повел плечами. «Встречайте, господа эльфы, вы его сюда вызвали своими грязными играми, теперь не плачьте». «Всем постам!» Верховный маг ментально вышел на мысли речь его внутренней команды охраны. «Стянуть силы к казематам, с парня глаз не спускать ни днем, ни ночью, мы ждем гостей».